Она признавала, что жестоко оскорбила Марка. Соглашаясь выйти за него замуж, она знала, что он за человек, чего он от нее ждет, чем он никогда не поступится, и как бы ни относилась к этому, сама была полна решимости честно следовать нравственным и общественным принципам своего спутника. Она готова была даже допустить, что в порыве гнева он мог ее ударить, даже убить. Ну что ж, у каждого ремесла свои опасности, как сказал, падая пронзенный кинжалом король. Каждый обязан отвечать за последствия своих поступков. Но то, что он ее оскорбил, облил презрением, этого она вынести не могла. Страдала не только гордость Аси, страдало ее чувство справедливости. Она не отдавала себе отчета, а, может быть, и отдавала, что страсть Марка к ней всегда оставалась равной по силе его презрению, и что причиной этого презрения была неутолимая страсть. Она могла вынести от него все, все, кроме презрения, и даже сейчас в грохочущем вагоне шум крови заглушал грохот колес, и она повторяла: «Никогда ему этого не прощу». Она повидала с Анеттой, повидала с Ваней, они беседовали обо всем, кроме Марка. Анетта намеренно о нем не заговаривала, пусть мнительная гордячка заговорит о нем первая. Но Ася предпочла бы до крови искусать себе губы, чем произнести это имя. И все-таки она чуть ли не каждый день заходила к Анетте, пользуясь любым предлогом, и все ждала. Обе они ждали, не сорвется ли имя Марка с языка собеседницы. Но Ваня, у которого не было особых причин молчать, а, возможно, даже была причина заговорить по наущению бабушки, спокойно и не без важности спросил: «А когда ты будешь опять спать с папой?» Ася побледнела, покраснела, вскочила, злобно насупив брови, вся ощетинившись, и ушла. Но на лестнице рассмеялась: «Вот шельмец, эдакая мартышка!» Затем она подумала, что, должно быть, его подучила Анетта. И в наказание дала себе слово не показываться здесь целый месяц. Она выдержала характер неделю, после чего стала бывать у Анетты каждый день, но по-прежнему была полна решимости не уступать. Марк был не менее упрям. Он, правда, держался с матерью откровеннее. С глазу на глаз он с грустью припоминал прошлое и не боялся признавать допущенные промахи. Не чужие, а свои, говорил о своих ошибках и о том непоправимом, что они свершили. Между матерью и сыном происходили длинные диалоги, прерываемые долгим молчанием, нежные, горькие, иронические и безличные диалоги о безумстве любви, желающей подчинить себе другого человека, о ее деспотической требовательности, насилиях и ребяческом неистовстве, о ее разрушительной ревности. Как глупо и как обидно. Анетта смотрела на осунувшееся, преждевременно постаревшее лицо своего мальчика, на новые морщинки, которые обозначились в его глаз, на складки в уголках рта, не прежние язвительные, а скорее усталые, и сердце ее сжималось. Но она знала, рано нанесенное копьем Ахилла исцелится его же копьем, чтобы вооружиться им, врагам стоило лишь протянуть руку, но оба безумца упорствовали. Анетта знала, что они любят друг друга и желают сближения, но ни один не желал сделать первый шаг. Если уж говорить об их желаниях, то, казалось, у них была лишь одна мысль, как бы вернее себя погубить. Сами они дошли до предела, не могли больше жить, не видя друг друга. Марк узнал, что Ася снова в Париже, и Анетта предупредила обоих о днях и часах, которые она отвела каждому, с тем, так говорила эта мудрая женщина, чтобы избавить их от тягостной встречи. В эти дни каждый старался тайком увидеть другого возле дома Анетты, оставаясь сам незамеченным. Но забавнее всего было то, что, играя в прятки, каждый воображал, будто играет он один. И всякий раз, когда, забившись в подъезд магазина, он или она ловили взглядом знакомый силуэт, сердце было готово выпрыгнуть из груди. И они едва сдерживались, чтобы не ринуться из своей засады, или же, напротив, с трудом держались на ногах, обливаясь то холодным, то горячим потом. И домой возвращались обессиленные, разбитые волнением, с пересохшим ртом, и весь день шел на смарку. Долго так продолжаться не могло. Рано или поздно они должны были встретиться. Марк в этот день зашел к матери. Она-то решилась, наконец, заговорить с ним о примирении. но Марк отказался наотрез и резко, даже грубо оборвал разговор. Ася дежурила на противоположном тротуаре, напротив подъезда. Укрывшись за грузовиком, она ждала, когда Марк выйдет, но он все не показывался. Ася не выдержала. Перешла улицу и вошла в дом. Она хотела быть поближе к Марку. Она стояла в подъезде и прислушивалась. Когда на четвертом этаже у Анетты хлопнет дверь, она успеет удрать. Дверь хлопнула, но Ася двинулась наверх. Воля тут была ни при чем. Ноги сами несли ее. Она поднималась, как лунатик, без мысли, но зато обострившийся слух, как резонатор, усиливал звук шагов того, кто спускался. Они столкнулись на полпути.